это мешало ему. Поэтому он несколько раздраженно обернулся к главному администратору. «Ириша, ну подойдите же, так говорить трудно». Ириша бесшумно побежала к телефону, а Писарев продолжал. «Эклектика, то есть совместение разностей, но есть мечта антихудожественная. Отнюдь. Я чувствую, что нам совершенно необходима киноустановка и подбор хроники. Мы должны смонтировать сюжеты гнева, юмора, надежды, трагедии». Дмитрий Степанов рассказывал, как он в Нью-Йорке попал в «Дансинг-Сиркус». Это было в годы, когда шла война во Вьетнаме, а в Сан-Франциско началось движение хиппи «Люби, а не воюй». Противопоставление любви войне трагично, потому что беззащитно. В этом «Сиркусе», — рассказывал Степанов, — были установлены фосфоресцирующие лампы, от которых светили бело-голубым мертвенным светом нейлоновые рубашки, тогда еще их носили, а вместо лиц были провалы. Только фиксировалась краска на губах, веках, щеках. Парад масок, феерия грима. Молодежь танцевала рок-н-ролл, а на сцене бился в истерике певец, зажигая людей на движение, на подготовку к завершающему акту плоской любви, которая даст усталость и возможность впасть в сладостное забытье потом. И зал сотрясался от этого ритуального движения. Но за певцом на экране постоянно крутили ролик хроники. Самолеты ВВС Соединенных Штатов бомбят джунгли, поджигают их напалмом. На улицах Сайгона расстреливают молодого партизана, и мозги несчастного выбрызгиваются на асфальт. Салон, где делают педикюр собачкам. Операция на глазах японки, чтобы сделать их круглыми, то есть модными, безликими, среднеевропейскими. Холера в Пакистане. Вы понимаете меня? Я слушал Степанова, и мне казалось, что я сам нахожусь на этом антиспектакле, который по существу есть истинный спектакль без зрителей. Одни участники. Писарев заметил, что все смотрят в проем за его спиною. Оглянулся, тоненькая контурная фигурка Ирочки была там. «Ну, кто?» — спросил Писарев. «Пусть позвонят позже». «Извините», — ответила Ирочка. «Говорят, по срочному делу. Подождут», — отрезал Писарев, но вдруг с фотографической слепящей резкостью увидел лица своих мальчиков, уехавших с матерью в Гагру, и, не говоря более ни слова, бросился вон со сцены. Молоденький капитан подвинул Писареву пепельницу. «Если хотите курить, пожалуйста». «Вы мне, пожалуйста, подтвердите, с мальчиками действительно все в порядке? Я же говорил вам, в полнейшем. Так и чего же такая срочность? Это связано с вашей женой, Лидией Афанасьевной». «С женой? Несчастье? Да нет, не то чтобы... Вы ее подругу Дину знаете?» «Я не знаю ее подруг». «То есть как?» «Не знаю, и все тут. Вы, пожалуйста, объясните, чем вызвана эта беседа. Я не приехал, право, не нафантазировав, бог знает, что про детей. У меня работа, я бросил людей. У меня тоже работа, Александр Игоревич. Итак, Дину Гаврилову. Вы не знаете?»